25 мая у американского и южнокорейского посольств во Великобритании прошла манифестация, участники которой выступили против коварной враждебной политики США в отношении КНДР. Среди манифестантов были представители новой компартии Великобритании, Британского общества по изучению политики Сунгун, Британского кружка по изучению идей Чичи и общества британско-корейской дружбы, а также жители Великобритании.